Конечно, посоветоваться, почтенный Велизар, когда же теперь разговаривать, беседовать? Вот-вот волчий вождь сюда явится, а я еще и не собралась. Еще сундук наверху на лиственнице. Ну, прощай, почтенная родственница. Удачи тебе, черной ночи, легкого полета в дальние края. Будешь на новом месте? Приглашай, побеседуем. Явлюсь, как всегда, сразу. Только сок корня смерти не потеряй. Да и не забывай про колодец мой. Всегда буду рад принять гости. Прощай, почтенный Брех. Прощай, почтенный Велизар. Черной ночи тебе. Дух подземного дьявола еще несколько мгновений поколебался над котлом в сиреневых языках пламени, а затем растаял в сумраке шалаша. Сразу же ведьма начала торопливо и суетливо собираться. Она металась из угла в угол, хватала одну бутылочку, другую, бросала, хватала глиняный сосуд, снова отбрасывала в сторону. Ей хотелось взять с собой все, но это было невозможно. Затем она присела, задумалась, щелкнула пальцами правой руки. Тотчас явилась старшая гадюка, молча замерла в ожидании приказа. «Быстро! Снять с лиственницы сундук и сюда его!» «Слушаю, о повелительница!» — прошипела гадюка и исчезла. Когда три змеи-прислужницы с трудом спустили с лиственницы тяжелый сундук с золотом и втащили его в шалаш, Бреха уже собралась к отлету, увязала в узел все необходимое, сосуды, зельем власти, предметы утвари, кое-что еще, схватила сундук и стала к нему прикручивать узел. Потом просунула толстую палку через узел и ручку сундука на его крышке, чтобы удобнее было в полете. Гадюки-прислужницы растерянно, молча наблюдали за сборами. — О, повелительница! — робко прошипела старшая гадюка. — А мы как же мы? Ты ведь не оставишь нас? Ведь мы должны всегда служить тебе. Ничего, ничего, поживите сами по себе, я отпускаю вас. Да мы же, повелительница, не знаем, как и в лесу-то жить. Явитесь к змее-старейшине, она вас примет, она добрая, ее племя волки не тронут. Все. А как же, о повелительница? Но Бреха уже не слышала шипенья старшей своей прислужницы. Со свистом она уже взлетела над лесом, оставляя внизу свое жилище. Лес, землю, где прожила сотни лет, и ничего не волновало ее, не тревожило, кроме обиды, что не удалось победить врагов, да еще, кроме небольшой жалости, о потере черного шалаша и некоторых вещей, которых нельзя было взять с собой. О земле, о родном лесе она не сожалела. Ничуть. Да и был ли ей родным этот лес? Он ей казался родным, когда она властвовала там. Для нее родина — там, где власть. Без власти нет для нее родины. Где ей подчиняются, где ее боятся, там и есть ее родная земля. Иной родины у нее нет и не может быть. На то она и ведьма. И еще родной землей она считала ту землю, на которой хранила свой сундук с золотом, а теперь она уносила его в иные края. Она была истинной ведьмой, властной и жадной. Она летела, стремительно набирая высоту, с протяжным пронзительным свистом. Летела, как обычно, в полете раскинув руки и на этот раз схватив руками за концы толстую палку, на которой висел узел с вещами и сундук с золотом. Она мельком видела, как внизу кто-то пробегал по звериным тропам, видела своим острым зрением, несмотря на темноту ночи. Яркие звезды озаряли лес, узкий месяц скользил за деревьями, словно сопровождая ведьму в прощальном ее полете. Под ней внизу шумели сосны и ели, сияло лунное озеро, но все это ее уже не интересовало. Главное, ее сундук и вечная жажда власти были с ней. Она улетала отсюда навсегда. Конец синего фарга. С Седой Вергил настиг синего Фарга у самой казнительной канавы. Леший обернулся, ревя от злобы, угрожающе вскинул свой грозный кинжал и в страхе попятился. У самого края канавы он вдруг почувствовал, что может еще спастись. Спрыгнул в густую болотную жижу своей канавы и быстро погрузился в нее с головой. Волчий вождь, стоя над канавой на ее краю, держал в зубах кристалл и наблюдал за панической суетой синего Фарга. Затем навел широкую грань солнечного кристалла, откуда шел самый широкий и сильный солнечный луч, на канаву, в ее глубину. Невиданное зрелище представилось всем, кто стоял рядом с вождем позади него. Гард, Зана, Лана и другие волки, Росомаха Куга, волки других семей, даже вождь кабанов Кряж тоже был здесь, и все они видели, как в течение нескольких мгновений, вскипая зловонными испарениями, казнительная канава высохла полностью. По дну ее стремительно заметался леший, но когда луч кристалла настиг его, он беспомощно замер, словно пригвожденный к стенке. Все его крупное тело окуталось густым паром, стало уменьшаться, словно вжимая стенку канавы, и вдруг его не стало. Большой клуб пара рассеялся, и на том месте, где только что к стене прижимался леший, все увидели присохший к стенке большой и тонкий лист лопуха. Он был желтым, этот лопух, и только к низу, где лист был пошире, все разглядели четкий синий оттенок его окраски. Вот и все, что осталось от него. А не так давно этот сухой лист был силен и грозен, отравлял жизнь многим лесным обитателям и даже носил важный титул Фарктатаул I. А теперь нет его совсем. Только вот лопух, это сказала Росомаха Куга. Все посмотрели на нее. «Так жизнь устроена», — ответил Гард. «Для всех лесных жителей правда должна быть одна. Никто не должен убивать других. Это можно только на охоте. Так гласит закон леса». «Ты прав, мой верный Гард», — негромко подтвердил седой вождь. Он положил кристалл у своих ног и собирался что-то сказать еще, но внезапно прямо перед ним стала лика. Волчица запыхалась. Она быстро бежала от логова, где оставалась на дежурстве.